в Альпах. В долине могучего и прекрасного Родана воины оставили лето, залитую сверкающим солнцем речную рябь, яркую зелень прибрежных лугов, мягкие очертания холмов, ветер, ласково играющий узорными листьями кленов. А здесь в лицо повеяло холодом вечной зимы. Лес, продуваемый колючим горным ветром, был бледным и тусклым. Снежные вершины сливались с тяжелыми пепельного цвета облаками, и от этого казались еще страшнее и выше. Исковерканные, изогнутые скалы напоминали сказочных чудовищ, заколдованных и окаменевших по чьей-то злой воле. Под ногами страшные пропасти, где с грохотом несутся потоки воды. Людям, выросшим в степях, горы казались дикими и безобразными, полными ужаса. «Грозные духи должны обитать здесь», — думали воины, хватаясь за свои амулеты, зубы дельфина, кожаные и золотые буллы, египетские скарабеи. Не имевшие амулетов шептали молитвы богам. Оказывается, и здесь живут люди. Эти нагромождения камней — жилища горцев. Наверное, им мила их суровая родина, и они не променяют ее на солнечные равнины Ливии и зеленые острова внутреннего моря. «Смотри, что они тащат!» — воскликнул Магон, показывая на группу воинов, несших на копье какой-то белый продолговатый предмет. Воины подошли и бросили ношу на землю. Перед Ганнибалом была огромная голова какого-то чудовища. В его глазнице можно было всунуть ногу. — Где вы это нашли? — спросил полководец. — На берегу реки, — ответил тощий ибер, вытирая вспотевший лоб. Мы думали, тебе будет интересно полюбоваться черепом великана. «Да ведь это слон!» — воскликнул Магон. «В Альпах слон, и какой огромный! Смотри, какой у него бивень!» Ганнибал молчал. Огромная голова с пустыми впадинами глаз внушала ему ужас. «Какой полководец повел в Альпы слонов? Кто уничтожил этих гигантов? Когда это было? А что сулят горы ему?» Ганнибал, разумеется, не мог знать, что перед ним была голова мамонта. В этот же день войско достигло подножия высокого холма. Ганнибал вскинул голову. Над тропой нависали огромные черные камни. Каждого из них было достаточно, чтобы раздавить 100 воинов. Из-за камней выглядывали обросшие лица горцев. В шапках мехом вверх горцы были похожи на сильных и страшных зверей. Надо было во что бы то ни стало узнать, каковы их намерения. Долго ли они собираются оставаться в своем орлином гнезде? Это вызвался сделать Дукарион. Далеко обойдя скалу, он проник в расположение горцев. В темноте его приняли за воина, задержавшегося в селении, тем более, что он говорил на гальском языке. Узнав, что горцы по ночам покидают проход, Дукарион поспешил сообщить об этом Ганнибалу. Ночью Ганнибал приказал разложить побольше огней, чтобы обмануть бдительность врагов, а сам, отобрав лучших воинов, занял склоны, оставленные вечером горцами. Утром, на виду у неприятеля, войско снялось с лагеря. Перевал. На 9-е сутки пути Ганнибал, скакавший впереди с Дукарионом и двумя телохранителями, достиг перевала. Луна освещала суровую горную пустыню. Высоко к небу вознеслись покрытые льдом скалы. Казалось, они хотели коснуться своими вершинами звезд, но остановились, застыли, залюбовавшись собой, великолепные, бесстрастные ко всему, что их окружало. В темноте лениво текло войско, огибая скалы, заполняя ущелье криками, ударами, конским ржанием. Лошади брели, опустив голову. Из ноздрей у них шел белый пар. Ганнибал смотрел на поднимающееся войско, пока оно не втянулось на заснеженную площадь перевала и не рассыпалось по ней черными копошащимися кольцами.